Глава F, в которой Никита фыркает и узнает о птичке Фифи. Фух, фух, фух, фыр, фыр, фыр, фу, фу, фу. Сквозь сон Никита услышал странные звуки, которые его и разбудили. Фыр, фыр, сонно переспросил он и сел в постели. Фух, фух. Подтвердил ему некто невидимый. «И что это значит?» — озадачился мальчик. «Ну как это что? Ты чего такой непонятливый? Говорят же тебе русским языком. Фыр-фыр, фух-фух!» — возмутилась невидимая собеседница. «А-а-а!» — протянул Никита и принялся озираться. «Не туда смотришь!» — проворчал голос. — А куда надо? — уточнил Никита. — Повторяй фокус-покус и фух-фух, — загадочно сказал некто, кого он никак не мог увидеть. — Фокус-покус и фух-фух, — хихикнув, сказал мальчик. И тут же перед ним появился розовый фламинго на длинных ногах. А на спине у птицы сидела маленькая девушка с крылышками. «Ну, — поинтересовалась фея, — догадался?» «Мы, наверное, сегодня будем изучать букву F?» — неуверенно спросил хозяин комнаты. «Наконец-то! А то все переспрашивает и переспрашивает!» — проворчала фея и взлетела со спины фламинго. Она сделала круг по комнате, снова подлетела к мальчику и замерла напротив его лица. «Что сначала будем делать? Фыркать или есть фрикадельки?» «Ну...» — протянул Никита и покосился на свой столик. Он уже привык сначала завтракать и только потом заниматься разными волшебными делами. «Может, сначала позавтракаем?» — спросил он. «Ох уж эти мужчины!» — всплеснула руками феечка. «Все бы вам сначала поесть, а как же пофыркать?» «Фыр, фыр!» — вздохнув, сказал Никита. Новая учительница его немного пугала, и он не знал, как себя с ней вести. «Вот так бы сразу!» — фея подобрела. «Ну а теперь за стол!» Никита сел, спустил ноги с кровати и уже хотел было встать, как фея громко закричала. «Куда?» «Туда?» Никита от испуга быстро отдернул ноги с пола обратно в постель и неуверенно показал в сторону стола. «Нет, ну что же это такое-то?» — сплеснула руками феечка. «Не ногами же идти?» «А чем?» У Никиты даже глаза округлились. «Ничем, а как?» — исправила его девушка. «Добираться на фрегате, конечно же!» Она взмахнула волшебной палочкой, и прямо возле кровати появился симпатичный деревянный кораблик с парусами. Но и это не все. Пол исчез, а вместо него заплескались морские волны. Мальчик осторожно перебрался на палубу фрегата и неуверенно посмотрел на фею. «Фу!» — дунула она на паруса. Те надулись, словно под порывом ветра, и кораблик поплыл по волнам в сторону столика, плавающего на плоту. Фрегат подплыл и замер, касаясь бортом плота. Никита неуверенно посмотрел на плот, который выглядел не слишком-то надежным. «Простите, а можно я позавтракаю прямо тут, на фрегате?» — спросил он. «Можно, даже нужно!» — неизвестно чему обрадовалась фея. Столик поднялся в воздух и перелетел на палубу фрегата. Аккуратно опустился на доски. И на нем стали появляться тарелочки с едой. Никита украдкой вздохнул и стал с интересом смотреть, Что же у него сегодня на завтрак? Фрикадельки, фасоль, финики, фейхоа, фундук и фисташки, озвучила учительница появившееся блюдо. «Тебе хватит или ты будешь фыркать, что этого мало?» уточнила она и строго посмотрела на мальчика. «Не буду», — воскликнул герой. «А надо! Мы же изучаем сегодня букву «Ф». А ну-ка быстренько пофыркай и пофурчи». «Фыр-фыр, фух-фух», — выполнил указание Никита. «Вот так бы сразу. Завтракай, а я пока приглашу филина, фазана и фрегата». «А зачем нам еще один фрегат?» — удивился мальчик. «Птицу я приглашу, птицу. Фрегат называется». Фея взмахнула палочкой, и на мачте появилась крупная черная птица с надутой красной грудкой. «Ой!» — воскликнул Никита. «А то ж, фрегат — морская птица-разбойник!» — пояснила учительница, довольная, что ей удалось удивить своего ученика. «Ешь скорее, у нас еще много дел!» «А больше никого из птиц и животных на букву «Ф» не пригласите!» — удивился Никита. «А тебе мало?» — уперла руки в боки феечка. «Ну...» — протянул мальчик. «Ладно, так и быть. Давай позовем еще птичку Фифи». Никита хихикнул, услышав такое смешное название. А напротив него появилась пестрая птичка на тонких длинных лапках. Фифи огляделась и тут же принялась шустро бегать по палубе и клювом вытаскивать из щелей между досок насекомых. «И финшия», — сказала фея. Она снова взмахнула палочкой. Никита приготовился увидеть какую-нибудь крупную птицу, но вместо этого услышал только звонкое «пи-пи-пи». А сама птичка, финшия, летала где-то в парусах, и видно ее не было. Пришлось поверить фее Ф, что птица с таким названием точно существует, просто не хочет показываться ему на глаза. Никита закончил завтракать и вопросительно посмотрел на учительницу. «Все? Ну что, теперь будем развлекаться?» «С удовольствием!» — повеселил Никита. «А что мы будем делать?» «Смотреть фокусы, купаться в фонтане, сушиться феном, светить фонариком и махать флагом, фотографироваться на фоне фруктов, смотреть фильм про филинов, фехтовать, заниматься физкультурой и играть в футбол». Фея набрала воздуха, чтобы продолжить перечисление, а Никита воспользовался паузой, чтобы сказать: «Ух ты! А я и не знал, что на букву «Ф» столько много разных слов. Может, нам уже хватит этого списка дел?» «Думаешь?» — задумалась девушка. «Ну ладно, тогда одевай фуражку, бери в руки фонарик и поплыли. У нас же настоящий флот, состоящий из целого одного фрегата!» Никита улыбнулся. Надел на голову появившуюся в воздухе фиолетовую фуражку, взял фонарик и... День прошел весело. Кто бы мог подумать, что купаться в фонтане, а потом сушиться феном — это весело. Хорошо, что мама не видела этого безобразия. Ей бы точно не понравилось. Но фея Ф вела себя так, словно это нормально. Поэтому Никита веселился от души. Потом они учились писать букву «Ф» на доске мелом. Мальчик старательно рисовал палочку и добавлял к ней по бокам две круглых пухлых щечки. «Ф похоже на филина», — сказал он, любуясь на свои кривоватые буковки. «Ух-ух», — сказал филин, и, наклонив голову, уставился на доску. «Фу-фу!» — исправила его фея. «Вот учишь вас, учишь, а вы...» Она махнула ручкой и рассмеялась. Потом они попрощались, и фея Эф отправилась домой, в волшебную страну.